охотой, рыболовством да разведением оленей занимались они с незапамятных дней. Лачуги и яранги были разбросаны между деревьями, на пряслах висели связки вяленой кеты, сырые оленьи шкуры, у дверей дремали собаки. Фиона вошла в ярангу Элляя, давнего своего приятеля-оленевода. У Элляя сидел шаман, ржавый и сухой, с морщинистой, заостренной физиономией. «Капсе бар, девка Фионка?» — обрадованно спросил ее о новостях Элляй. «Нет новостей. Рассказывай ты», — ответила Фиона традиционным приветствием. «Хорош урожай на кедровые орехи. Будет урожай и на белку. Нынче много тетеревиных выводков. Соболя много. А речки потемнели не от заморозков, а от рыбы», — выложил свои новости Элляй. Фиона одобрительно кивала. Было приятно, что старик посвящает ее в новости таежного мира. Шаман же вынул изо рта трубку, свел к переносице черной брови. «Скажи, ты охотница?» — спросил строго. «Я не промышляю белки». «Ты умеешь ловить рыбу, женщина?» «Рыбалкой не занимаюсь». «Покупаешь звериные меха?» «У меня нет товара для обмена». «Тогда зачем тебе знать наши новости, женщина? И для чего ты явилась в стойбище?» «Я пришла к своему старому учителю», — мягко ответила Фиона. Она не лгала. Элляй с детства учил ее своим охотничьим навыкам. От него узнала Фиона, сланник осенью ложится на землю, чтобы не погибнуть от северных морозов. Снегом засыплется, перезимует в тепле. Элляй научил ее разжигать костер на ледяном ветру и в проливной дождь, определять свое местонахождение по звездам, по деревьям, обраставшим мхом или вытянувшим свои ветви в одну сторону. Еще показывал он, как надо мастерить ледяные ловушки для горностая, как ловить белых куропаток. Как это просто и как интересно. Фиона наливала в бутылку горячей воды и вдавливала посудину в сугроб, держала так минуты три, потом вынимала. Отверстие покрывалось литком. В него нужно было бросить брусничную ягоду. Куропатка просовывает голову в отверстие, чтобы достать ягодку, но обратно вылезть уже не может. Лапки скользят, и нет размаха для крыльев. Все эти и другие маленькие тайны и секреты тайги и сейчас волновали Фиону и казались такими же сказочными, как полет во сне. На закопченных стенах между пучками лекарственных трав и прозрачными щучьими кожами висел шаманский бубен, украшенный совиными перьями, расшитый розовым бисером. От крепких запахов ворвани, дикого чеснока, тюленьего жира у Фионы закружилась голова. Слух о появлении гостьи разнесся по стойбищу. В ярангу заходили жители, рассаживались на корточки вдоль стен, закуривали трубки, сосредоточенно сплевывали на пол. Пожилая якутка подала Элляю какой-то сверток. Тот вынул из него запотелую флягу. Старики равнодушно глазели на флягу, и только напряженные складки в уголках губ выдавали их волнение. Фиона знала нравы таежных жителей, уважала обычаи, подчинялась неписанным, но непреложным их законам. По этим законам обязательно помощь в беде всем, даже злейшим своим врагам, так же, как обязательно гостеприимство или честность. В простоте и заземленности таежных аборигенов Фиона не видела трагедии. Не видели такой трагедии и сами жители стойбищ. Фиона не принадлежала к поборникам социальных перемен в жизни малых народов Севера. Она просто жила рядом с ними, помогала, чем могла, пользовалась их помощью. Старики стойбища, особенно Элляй, познали то, что Фионе еще предстояло познать – борьбу за жизнь и любовь. Но у стариков и у Фионы были разные небеса. Если небо Элляя было его прошлым, в котором жили души сородичей до сонмища злых духов, то небо Фионы цвело всеми красками будущего. Небо ее состояло из голубых горизонтов, розовых облаков, поющих ручьев. В центре этих блистательных видений находился он, единственный